Глава 6. Убей энд здравствуй. Перекресток небесного спокойствия. Целый день братья посвятили рутинным хлопотам. Сначала Агарес и Авадон навестили популярный оружейный магазин «Убей энд здравствуй». Там они весьма долго и нудно бродили среди помповых ружей, пулеметов, штурмовых винтовок и револьверов. Демон счел вооружение до зубов делом лишним. В этот раз им не предстоит сражаться с армадой французов или войском мертвецов. И пусть оружие в городе Солнца разрешали носить свободно, по закону требовались лишь ежемесячные отчисления в фонд бездомных кошечек. Человек с пулеметом неизбежно привлечет к себе внимание. Ангел без возражений согласился. Он всегда предпочитал аркебузе старый добрый меч. Лезвие, особенно освященное молитвой «Отче наш», чудесно работало в битвах против демонов. А вот осветить аркебузу считалось делом довольно трудным. Впрочем, Авадон понимал, что дистанционное оружие тоже лучше взять, пусть и не слишком мощное. В итоге братья остановили выбор на двух самурайских мечах-катанах, чьи рукояти были обернуты шершавой акульей кожей, и паре восьмизарядных пистолетов популярной марки «Цяньчжун» с двумя же обоймами. Владелец «Убей энд здравствуй» — долговязый китаец неопределенных лет с длинными висячими усами — испытал глубочайшее разочарование. Как продавец одежды, в чьей лавке богатая дама перевернула вверх дном весь товар, купив в итоге пару хлопчатобумажных трусов. Лихорадочно пытаясь увеличить выручку, хозяин магазина предложил покупателям испытать новое вооружение на мощность. «У нас есть трое мужчин и одна женщина. Из милосердия с женщиной можно расправиться из пистолета, а мужчины вполне воспримут мечи. Плата разумная». «Эти люди – заложники или пленники?» – осведомился демон, взвешивая в руке катану. «Ничего подобного, клянусь устойчивостью солнечной энергии и неистощимостью газовых месторождений», – возмутился торговец. «Вы, наверное, приезжие, раз не в курсе. Они добровольцы из числа самоубийц. Ведь куда лучше не тупо нажраться таблеток, а позволить зарезать себя постороннему человеку, получив милый финансовый бонус». «Да уж», — вмешался в беседу Авадон, — «вот оно, настоящее удовольствие». Продавец презрительно смерил его взглядом. «Мужчинам явно приятнее умирать от меча, чем с похмелья», — с чопорной величавостью процитировал он китайского мудреца, чьи изречения висели на растяжках по всему городу Солнца. «Что же касается женщин, смерть от пистолетной пули быстра и эффективна. Вам же неизвестны причины, толкнувшие даму на самоубийство. Может, ей на липосакцию денег не хватило, или доктора нашли опухоль в мозгу. Ваше поведение возмутительно. Если не желаете воспользоваться бонусными услугами, просто так и скажите. Но не предъявляйте потом претензий. Во-первых, ваше оружие может отказать в самый важный момент. Во-вторых, оно не будет пристрелено. А в-третьих, вам не предоставят скидок на следующую покупку. Ну и, наконец, вы знаете, как чувствует себя самоубийца, которого отверг покупатель? Конечно, нет. Вам же на это плевать». Авадон, ошарашенный тирадой, уставился на продавца. «Мы возьмем еще и третий пистолет», — вмешался демон. «Это вас устроит?» Долговязый вздохнул и всем своим видом показал. Он явно работает себе в убыток, со столь ничтожными клиентами. Но такова уж особенность его доброты. Демон и ангел расплатились, высыпав на стол горсть кубиков сжиженной солнечной энергии. Благо, преступность в городе Солнца считалась нормой жизни. И Агарес предварительно ограбил несколько прилично выглядящих прохожих. Те не возмущались, а лишь спрашивали, переведет ли грабитель часть незаконного дохода в фонд инвалидов. И этого демон, само собой, обещать им не мог. Братья вышли из «Убей энд здравствуй» и присели на лавочку, с видом глупых туристов, разглядывая стеклянные небоскребы. Особенно выделялся один, из молочно-белого стекла. Последний шик – резиденция олигарха Хо Ди До Ра, разбогатевшего на торговле копченой свининой в сахаре. Неподалеку пахнущий перегаром бомж Пропотевший телогрейки с эмблемой Русьтауна собирал бутылочки из-под зеленого чая, попутно матеря сквозь зубы приезжее население, которое в одночасье сделалось коренным. «Вот, бляди, мы же вас звали улицы подметать! И когда вы так успели размножиться?» Аваддон повернул к Агаресу черное лицо. Он был без маски. «Я расстроен, что не узнал Адама», — произнес он, «ведь голос божества ифритов сразу показался мне знакомым. Другое дело, каким образом он оказался здесь. Откровенно говоря, я просто не понимаю». После смерти Адам и Ева загремели в ад по причине грехопадения. «Ты встречал их там?» Агарес молча кивнул. «О, понятно. Но ведь Христос после сошествия в ад вывел души первых людей оттуда». Демон снова грустно качнул подбородком. «Выходит, Адам таинственно воскрес, да еще и получил полную магическую власть над неудачными народами-заготовками. Видать, дело обстоит серьезнее, чем я думал. Но способность перемещаться через заклинание издавна в крови самых первых людей, проклятых Господом». Демон треснул кулаком по ручке скамейки. «Слушай, разве только Адам был первым человеком?» — усмехнулся он. «Сомнительный расклад. Я отлично помню Адама, будто вчера встречались. Полный тюфяк, подкаблучник обеих своих жен. Разве что бананы собирать годился, да и то серединка на половинку. А тут такие византийские интриги сплел. Нет, извини, не верю. Может, конечно, Адам свалился в котел с ведьмовским зельем и мутировал в злого гения, хитроумное чудовище. Но такой исход сомнителен. Хоть крест мне в ухо втыкай, божество ифритов ни грамма не Адам». «Но тогда кто он?» — задал резонный вопрос ангел. «Теперь не так уж сложно вычислить», — погладил демон рукоять пистолета в кармане. «Он обладает способностью магия крови. Стало быть, проклят Господом. Раз. Он властвует над народами-заготовками. Два. Он из первых людей, но не Адам. Три. Голос сильно напоминает тебе Адама. А дети часто наследуют и черты лица, и тон родителей. И кто из двух их с Евой сыновей умудрился попасть под проклятие Бога?» Зрачки демона вдруг резко расширились. «Силы зла! Как я раньше не догадался! Со всей очевидностью, это же Каин!» Аваддон застыл, словно громом пораженный. «А-а-а! Блин, точно!» Делая паузы между словами, промямлил он. «После братоубийства Каина проклял Господь, значит, его кровь приобрела магические способности. Нигде не сказано, что Каин умер. Он женился, у него родились дети. Возможно, он до сих пор скитается по земле, как некоронованный владыка отверженных народов. Они признали его своим божеством и верховной властью. Но это очень плохая новость». «Почему?» — удивился демон. «Потому что нам нельзя убивать Каина. Господь повелел. Одного проклятия за братоубийство достаточно, и это единственное наказание. Тому, кто навредит Каину, предстоит испытать весь жар пламени Божьего гнева. Ибо в Библии сказано, ему отомстится всемеро. Добрый Господь под орех нас разделает, даже не сомневайся». Агарес показал средний палец стаду искусственных солнц. «Знаешь, мне по барабану божье проклятие», — откровенно заявил демон. «Я и так адское создание, чего мне бояться? И кроме того, ты забыл. В нынешней реальности нет ни бога, ни дьявола, лишь солнечная энергия, китайцы и газовая промышленность. Пошевели мозгами, проклятие Господне на нас не распространяется. Ведь здесь Каин не убивал Авеля. Кроме того, их вообще в природе не было. Человечество, согласно трем местным научным утверждениям, произошло от обезьян, эволюционировало от бактерий и инфузорий и было клонировано инопланетянами». Аваддон заметно приободрился. А, ну раз так, тем более я формально сейчас не принадлежу к силам добра, а вроде как в неоплачиваемом отпуске. Давай же поскорее найдем и замочим эту сволочь. Охотно, согласился демон. Вот только как его найти, а? Ангел не успел ответить. К скамейке быстрым шагом подошла Лукреция. Я отыскала божество, устало сказала она. Оно готово провести с вами переговоры сегодня, после формального захода естественного солнца, в часов 9 вечера. Демон оцепенел. Целые фразы застряли у него в горле. Как повторял он на одной ноте, не в силах перейти ко второму слову. «Да вот так», — с вызовом сообщила суккуб. «Теперь я работаю на него, и ты мне больше не хозяин. Я слишком долго ждала, чтобы мой создатель обращался со мной по-человечески, то есть по-демонически. Но как бы я ни угождала, не стелилась, только и слышу. Ну и рожа у тебя, зеленое ты говно, в чешуе да вся в слизи». Я культурная личность, люблю трахаться, стихи и классическую музыку. А ты? Разве ты это заметил? Я тоже люблю трахаться. Наконец вернул себе речь Агарес. Что-то незаметно, ответила Лукреция. Все, романтика закончена. Я выполняю приказ и передаю официальное послание. Наша битва зашла в тупик. Божество приглашает вас на личную встречу, обсудить то, что будет выгодно обеим сторонам. Оно гарантирует вашу безопасность. Мы в равных условиях. В мире сплошного атеизма у нас нет сверхъестественных способностей, и никто не сможет применить магию. Прервавшись, суккуб с вызовом посмотрела на Агареса. А ты не сможешь повелевать мной. В чем твоя ошибка? Ты полагал, здесь все по-прежнему? Но в городе Солнца суккуб не подчиняется слепо приказам своего создателя, как раньше. И ты не способен разобрать меня на запчасти, либо послать в ад. Она тряхнула волосами. Демон с удивлением отметил такое поведение ему по душе. А ведь, знаешь, она права, — ехидно бросила Вадон с другого края лавочки. Ты действительно не умеешь общаться ни с дамами, ни с подчиненными. У нас в аду просто отсутствует опция любви. Девицы. И так перед демонами в штабеля складываются, а искусственные адские создания — всего лишь рабочая сила. У ангелов все по-другому. Мы пахнем карамелью, целуем девушкам ручки и ножки, обладаем бархатистой кожей, а с младшенькими, вроде купидонов, обращаемся вполне себе культурно и без понтов. «Угу, при этом ты толком даже не знаешь, что такое секс», — парировал Агарес. У вас в раю в теории все круто, а на практике цирк с конями. Не слушай его, Лукреция, я твой создатель. Суккуб взглянула на демона без возмущения, даже с некоторой грустью. Иди в жопу, создатель, констатировала она. Я сказала, а вы теперь соображайте. Но прежде я открою очень важную вещь. Эй ты, который без крыльев, пригнись-ка. Авадон без возражений склонился. И Лукреция что-то шепнула ему на ухо. Агарес с изумлением ощутил новое для себя чувство. Это была ревность.